Захар подождал, пока немного выровняется дыхание, подошел и сел с ним рядом. «Закури», — предложил он, скручивая одну за другой две толстые самокрутки и одну из них протягивая Митьке. Тот дрожащими пальцами сунул ее в рот, подождал, когда Захар даст огоньку, жадно затянулся. «Теперь тебе только уходить отсюда, Дмитрий», — продолжал Захар. «Оставаться тебе тут больше не надо. Уходи». И тут Митька первый раз поднял голову, как бы проверяя, не издевается ли над ним, тяжело глянул в лицо Захару. «Уезжай», — кивнул ему Захар. «Здесь тебе теперь нечего делать. А там где-нибудь, гляди и приткнешься. Там такие бешеные, может, на что и сгодятся. Так что уезжай», — тяжело добавил он, встал и, как-то слепо оттолкнув руку вскочившего за ним Митьки, не говоря больше ни слова, сгорбившись, побрел через сад к выходу. Только он один знал, что это была не победа, а самое горькое, может быть, за всю его жизнь — поражение. И он никому не мог признаться в этом. Ему некому было в этом признаться. Глава четвертая. Уехав после нелегкой борьбы с собою назад в Холмск, Аленка несколько дней была словно сама не своя. Трудно засыпала и плохо спала. На работе она тоже чувствовала себя неуютно, да и всякий интерес у нее к работе пропал. Она кинулась под защиту к Брюханову неспроста. Не потому, что только что соскучилась и стосковалась по нему, как женщина, и не потому, что должна была, как она уверяла себя, увидеть его. Ей необходимо было проверить себя, вырваться из какой-то липкой паутины, которой она невольно для себя все сильнее запутывалась. Но чувство прежней слитности с мужем, на которое она надеялась, не пришло. Часть ее все равно оставалась там, в Холмске. И с этим чувством половинчатости, двойственности она и вернулась. Прошла и неделя, и другая. Прошел месяц. Она ходила в клинику, по четвергам консультировала в поликлинике при областной больнице, где работала после окончания института, дежурила, при встречах со знакомыми говорила привычные слова, много времени уделяла дочке, но все это не затрагивало ее душу. Все это было внешним, неглубоким покровом, и лишь где-то глубоко, затаенно шла своя разрушительная работа, другая, настоящая, истинная, доводящая ее до изнеможения. Аленка боялась до конца разобраться в самой себе. Инстинктивно всякий раз она останавливалась перед самым порогом. Она не решалась на последний шаг, хотя понимала, что рано или поздно его придется сделать. И сделать самой, никто за нее, даже он, этого шага не сделает. Однажды после ночного дежурства, когда город был особенно хорош и пахло уже поспевшими ранними сортами яблок, Аленка свернула с главной улицы и переулками вышла в окраинную часть Холмска. Солнце только что встало, и над городом светлело чистое, еще прохладное небо. Аленка остановилась у густого ряда молодых тополей, посаженных уже после войны и как бы отделявших теперь город от лугов и полей. Здесь, на стыке двух совершенно непохожих друг на друга миров, шла своя промежуточная жизнь, совершенно незнакомая Аленке. И она была здесь никому неизвестна и не нужна. «У нее, разумеется, есть выбор», — подумала она. «Никто в спину ее не толкает к обрыву. Найдутся при желании и удобные обходные тропки». Но также точно она знала, что это не в ее характере ловчить, что ничего изменить уже невозможно, и она пойдет своим путем. Она сама для себя его избрала. И думать об этом больше нечего. Нужно отоспаться и прийти в себя. И ничто в мире не изменится, если она сделает этот последний шаг. Никто даже и не узнает.